Он утверждал, что они лучше по вкусу, что мне казалось полной чушью. Настоящий хлеб был белый, в нарезке и почти безвкусный. Вот какой. Полисмен вышел из машины, открыл заднюю дверь и велел мне забираться туда. Отец поехал на переднем сиденье рядом с водителем. Автомобиль двигался медленно. Проселок был тогда еще не мощеный, грязный, ухабистый и суматошный, шириной не больше одной машины, покрытый липкой галькой, весь изрытый фермерскими тракторами, дождем и временем. «Ох уж это мне, ребятня!» — ворчал полисмен. «Они думают, это смешно. Угнать машину, погонять ее по округе и бросить. Вот увидите, это местные». «Я рад, что хотя бы нашлась быстро», — сказал отец. Мы миновали тминный двор. Оттуда выглянула девчушка с румянцем во всю щеку и с такими светлыми волосами, что они казались почти белыми. Когда мы проезжали, она не сводила с нас взгляд. Я прятал свой горелый тост на коленях. «Странно, однако, что они оставили ее здесь», — произнес полисмен. «Это ж совсем на отшибе. Возвращаться пешком неудобно». Проселок повернул, и мы увидели наш мини-автомобиль на краю дороги, напротив ворот у поля. Его колеса глубоко увязли в бурой грязи. Мы подъехали, припарковались рядом на траве у обочины. Полисмен выпустил меня из машины, и мы втроем направились к мини. Пока полисмен распространялся об уровне преступности в этих краях и доказывал, почему это точно сделали местные мальчишки, отец с запасным ключом пытался открыть заднюю дверь. Он сказал: «Здесь на заднем сиденье что-то оставили». Он наклонился и, несмотря на возражение полисмена, отдернул синее шерстяное одеяло, покрывавшее то, что лежало сзади. Я неотрывно смотрел туда, потому что там обычно были мои комиксы, и увидел, там лежало оно. То, что я увидел, не выглядело как человек. Это было оно. Хотя я и отличался живым воображением, и мне снились ночью кошмары, я упросил родителей взять меня в Лондон, в музей восковых фигур мадам Тюссо, когда мне было 6 лет, потому что хотел побывать в комнате страха, в той самой комнате с киношными монстрами из моих комиксов. Я ждал, что буду замирать от страха у восковой фигуры Дракулы, чудовища Франкенштейна и человека-оборотня. Вместо этого меня водили по бесконечной череде диорам с ничем не примечательными, угрюмыми мужчинами и женщинами, которые убивали людей, обычно своих квартиросъемщиков или родственников, и которых тоже потом убивали, вешали, сажали на электрический стул, в газовые камеры. Большинство было представлено вместе со своими жертвами в неуклюжих бытовых зарисовках. За обеденным столом, видимо, в ожидании, пока не умрут отравленные члены семьи. Таблички, объяснявшие, кто это был, также сообщали, что в основном люди убивали своих домочадцев, чтобы продать тела на нужды анатомии. Тогда-то слово «анатомия» приобрело для меня оттенок ужаса. Я не знал, что такое анатомия. Знал только, что она заставляет людей убивать собственных детей. Пока меня водили по комнате страха, я не выбежал оттуда с криками лишь потому, что ни одна восковая фигура не выглядела полностью как настоящая. Они и не могли выглядеть как настоящие мертвецы, потому что никогда не были живыми. То, что лежало на заднем сиденье под синим шерстяным одеялом, я знал это одеяло. Одеяло из моей старой комнаты, с полки. Им укрывались, когда холодало. Тоже не выглядело настоящим. Оно немного напоминало добытчика опалов, но было одето в черный костюм и белую рубашку с кружевным жабо и черным галстуком-бабочкой. Волосы были зачесаны назад и неестественно блестели. Губы отдавали синевой, а кожа очень покраснела. Это смотрелось пародией на здоровье. Золотой цепочки на шее не было. Из-под него виднелся измочаленный край моих комиксов с Бэтменом на обложке, который был точь-в-точь, как в телевизоре. Я не помню, кто и что говорил потом. Помню только, что меня увели от Мини. Я перешел на другую сторону дороги и стоял там сам по себе, пока полисмен беседовал с отцом и что-то записывал в блокнот. Я разглядывал Мини. От выхлопной трубы к окну со стороны водителя тянулся зеленый садовый шланг. Труба была густо обмазана бурой грязью, чтобы шланг не вывалился. На меня никто не смотрел. Я откусил тост. Он был горелый и уже остыл. Дома все самые горелые места у тоста ел отец. «Ням-ням», — приговаривал он. «Древесный уголь полезно для здоровья». Или «Горелый тост, любимый тост». И съедал его целиком. Когда я был гораздо старше, он признался, что никогда не любил горелые тосты и ел их только чтобы не отправлять в мусор. За долю секунды все мое детство стало ложью. Как будто один из столпов веры, на которых зиждился мой мир, обратился в прах. Полисмен стоял около своей машины и говорил по рации. Затем пересек дорогу и подошел ко мне. «Извини, сынок», — сказал он. «Через минуту здесь будут еще машины. Надо бы найти, где тебе подождать, чтобы не мешаться под ногами. Хочешь, можешь опять сесть в мою машину».